увидел. Мой читатель, если еще раз перечитаете предыдущий абзац, найдете в нем психотехнику вхождения в медитативное состояние, сравнимо с эхомагнитом. Вычлените канву детского переживания, вычлените мое тогдашнее зачаточное сознание, и она останется психотехникой. Это в тот миг, конечно, совершенно непроизвольное. Все увидел сразу и целиком, в цвете, во всех деталях, пронзительно, живобытно, и этим стал. И это дерево, я был им, боговитвистым, солнцекрылым, я плыл сквозь воздух, я пылал спокойствием. Мои стрекозы и птицы, я их целовал, дарил плоды, цветы, слезы, а ветер... Ветер веселил мне волосы, венки сплетая и расплетая, и спросил, страницы снов моих листая, однажды, что такое смерть? Я отвечал, как посмотреть. Вот небо, небо убивает, ты шутишь, смерти не бывает, шучу, конечно. А земля сегодня любит ноту ля, о, это пустяки, а можно тебя погладить? Осторожно, как хочешь, подлети, усни и ветку к ветке прикосни. А что такое сон? Работа, но у нее другая нота, другие краски и холсты. Пройдешь сквозь ближние кусты, вздохнешь, травинку потревожишь, волну к губам своим приложишь, волна уснет, но полный сон бывает только в унисон. И он летел на дальний берег, где камень камню слепо верит, кому светлее, кому темней. Не знают камни или знают, но спят и духов заклинают. Там оборот ночей дней иной, короткий. Вот человек, отшельник в лодке, мой медиум. Вдохновение определено Львом Толстым как состояние, когда ясно открывается что можно сделать? Что можно сделать и точка. Больше во вдохновении ничего нет. Что можно сделать, когда это ясно, когда открывается, не остается уже ничего, кроме как делать. Уже невозможно не делать, как не сопротивляется. Уже делается. Помню точно, волнения никакого, ни доли трепета. Только сквозняковое «что там?» Не любопытство, нет, действо. Деяние пребывания. Что там, кроме того, что обозначилось из белизны бумаги? Что там на дереве? И под ним, и за, и в скальных расселинах, и на камнях, и на водных валунах, давно обжитых. На холмистом холодеющем берегу, принимающем сумерки, и за ним, за водой, знающий свой исток и цель, за листочками, за стебельками растений, за небом, за уходящим светом. О чем думает мой отшельник? Что там в лодке у него? Ничего. Только доска подножная да кусок хлеба в тряпице. Что сделал, вижу. Осталось. Как делал? Как рисовал? Не помню. Выпало. Рисовал не я. Мной рисовалось. Помню только последний кошмарный миг возвращения в себя. Клякс. Я ведь потом только во множестве жалких попыток изобразить что-то правильно и сознательно уяснил, какая это коварная, обманчиво податливая материя акварель, женственнейшая из палитр, сколько таит подвохов и издевательств. Вдруг, когда все уже произошло, почти все, оставалось только проститься с последним мазком, с веслом, с кисти сорвался, как бомба, и плюхнулся в нежно-розовый блик над лодкой кусок грубой грязи, громадный черно-коричневый клякс. Не клякса, известная всем, а клякс. И пополз жуткими метастазами по воде, и отшельника пошатнул, и небо стало обваливаться. Тут и взревел в голос, обет нарушив и тем окончательно пробудившись. Отчаяние, все-все испортил. Слезинка одна попала туда же, в клоачный эпицентр. Показалось ли на самом деле? Клякс чуть побледнел, будто бы испугавшись. «Ага, боишься? Значит...»